Глава 18. Ярослав. Перегнул слегка, но иногда нужно, иначе расслабляется и производительность падает. А когда падает производительность, падает и их зарплата. Так что они должны быть благодарны, что держу их в тонусе. Алиса, пришли мне номера лучших педиатров, доступных для вызова на дом в пределах района. Даю команду секретарю, когда заведующая отделами молча покидает мой кабинет после совещания. Она принимает запрос в работу, а я снова пытаюсь вернуться к изучению сметы, над которой сидел еще до совещания. Пытаюсь и снова отвлекаюсь. Третий раз за утро. В мыслях всплывает мальчишка. Бледный с утра был, вышел из комнаты, когда я кофе пил перед поездкой в офис. Пить попросил. Я вспомнил себя. Вспомнил, как лежал в больнице, когда мне было лет 5-1, и как медсестра в жутко пахнущем халате заставляла полоскать горло горькой желтой жижей, а потом колола уколы. Больно было, нога немела, и так хотелось, чтобы хоть кто-то пожалел. Но мама говорила, что я мужчина, и нечего сопли распускать. Мне подумалось, что София такого бы не допустила. Уколы бы, конечно, кололи, если потребовалось, но парнишка бы не остался один. Я же видел, как она над ним всю ночь сидела, лоб щупала, целовала, как тряслись ее руки, когда выскакивала ночью из детской с градусником в руках на свет в кухню, чтобы цифры увидеть. Повезло пацану. Мне тоже не спалось, но это дело обычное. Часов около 4 я решил просмотреть проект договора с поставщиком смазочных для оборудования. Ноутбук остался в кухонной зоне, туда я и решил спуститься. Дверь в детскую была приоткрыта. Сам не знаю почему, но почувствовал потребность заглянуть. Хотелось знать, как ребенок. Мальчишка спал, столкнув одеяло в ноги, а рядом с ним на полу, положив голову на руки на край кровати, спала его мать. Длинные, сейчас спутанные, светлые волосы рассыпались по спине и прикрыли половину лица. Тонкие плечи вздрагивали во время дыхания, выдавая тревожный сон. Я застыл, глядя на них. Что-то странное защекотало за ребрами. Расплывчатое и непонятное. Теплое, мягкое, но вместе с тем тревожащее. Подумалось, что ей, наверное, неудобно. И утром спина ныть будет. Тем более в конкурсе напрыгалась. Аккуратно стараясь не разбудить ни ее, ни мальчика, поднял на руки и отнес в ее комнату. Опустил на постель и прикрыл одеялом. И почему-то всплыли воспоминания о той ночи. У нас был корпоратив. Я как раз рассорился с Алей, точнее, сообщил ей, что между нами все кончено, потому как я не намерен оплачивать ее перелеты к бывшему. Все праздновали годовщину основания фирмы, а у меня кошки на душе скребли. Это была 7-я годовщина смерти отца, человека, который считал меня пустым местом. Еще и буквально перед торжеством я узнал об отказе японских производителей от сотрудничества. Злился, накрыло, выпил. А тут девчонка, моя временная секретарша, серая скромная мышка, незаметная и тихая, как мне тогда казалось. И вдруг у нее оказалась очень теплая и милая улыбка, а я индивил внутри, замерзал от злости и традиционный раз в год жалости к себе, вспоминавший последнюю фразу отца перед смертью. «Всему кранты. Ты, Ярик, пустое место, не способен даже ларек на рынке открыть и на плаву удержать». Она оказалась девственницей, я запомнил. Молчаливый такой, без претензий, но вкусный. Я тоже это запомнил. Как и родимое пятнышко сердечка на левой груди. Я поймал себя на том, что вчера в комнате, когда отнес ее, завис и смотрел. Рука аж зачесалась. Так захотелось отодвинуть футболку с плеча и увидеть это чудное родимое пятно. Но, конечно же, ничего такого я делать не стал. Лишь отметил для себя, что за эти 5 лет девушка изменилась. Сочнее стала, ярче. Вышел, спустился в кухню, выпил воды, и странное наваждение немного спало. Это все бессонница, наверное. Снова придется прибегать к медикаментам. «Ярослав Юрьевич, я подобрала педиатра», — сообщает Алиса по связи. «Высшая категория, кандидат медицинских наук в области пульмонологии и аллергологии. Есть еще 3 варианта, но там ниже квалификация. Вы сами или мне вызвать?» «Давай ты, первую». «Хорошо». Алиса отключается, а я снова пытаюсь вникнуть в работу. Концентрация хромает, даже кофе не дает нужного эффекта. Я смотрю на телефон, решая позвонить мне Софии, чтобы спросить о здоровье ребенка или нет. С одной стороны, ничего ужасного с ним случиться не может, тем более я направил хорошего врача. А если вдруг ситуация осложнится, то существуют экстренные скорые и клиники с высококвалифицированным персоналом. С другой же стороны, мне почему-то просто хочется узнать, все ли с ним в порядке. И я вдруг принимаю непрогнозируемое решение съездить и самому убедиться, что с мальцом все нормально. Я ведь отец, мое желание логически объяснимо. Алиса, предупреди Бразинского, что мне понадобилось срочно уехать. Пусть свяжется с наладчиками вместо меня. И пока я набрасываю пиджак и проверяю, забрал ли телефон, секретарша выходит на связь. Ярослав Юрьевич, а Артема Васильевича нет. А где он? Удивляюсь. Его секретарь сообщила, что отъехал. Сказал, что нужно утвердить в МВД новые договора с ЧОПом. Ясно. Как вернется, скажи, чтобы связался со мной. Будет сделано, Ярослав Юрьевич. Спустившись, я сажусь в машину и еду домой. Непривычно делать это в середине дня. Но так ведь многие делают. На обед, к примеру, едут домой. Вот как мой зам по подрядам. У него жена и трое маленьких детей, и он каждый день в обед спешит к ним. Мне это казалось какой-то непонятной блажью. Но, кажется, я пересмотрю свое отношение. Загруженность дороги раздражает. На паре светофоров, где приходится простоять дольше всего, я прям ощущаю досаду и злость, чего обычно не случается. И даже иду на хитрость, свернув во дворы, чтобы объехать пробку. Но хитрым оказываюсь не только я. И тут тоже приходится постоять. И как раз возле небольшой кофейни. «Порадуйте своего ребенка меренгой в виде любимых героев», гласит небольшой баннер на стекле. И там же изображение каких-то сладостей на палочках в виде персонажей мультфильмов. И среди них в форме динозавра. Роман вроде бы увлечен ими. И, наверное, ему во время болезни могло бы поднять настроение что-то сладкое. Дети ведь любят сладкое. Я паркуюсь и захожу в кофейню. Мне нужна такая штука, как на вывеске, с динозавром. «Меренга?» — улыбается девушка в фирменном фартуке. «С тирексом или диплодоком?» «Давайте обе». Она вручает мне две длинные деревянные палочки, а на концах что-то типа большого куска зеленого зефира в форме динозавра. «Это ребеночку. А мамочке?» «У нас есть в виде сердечек, цветов, просто разноцветные». Включает маркетинговую воронку продавец. Клубничный, абрикосовый, ежевичный вкус. Есть в шоколаде и в белой глазури. Спасибо, не нужно. Может, женщины тоже любят сладкое, конечно. Но если София захочет, то пойдет в магазин и купит, что ей там понравится. Я возвращаюсь в машину и еду домой. У подъезда едва не забываю про этих динозавров на палочке. Поднимаюсь на лифте и открываю дверь ключом. Первое, что бросается во внимание и режет слух, так это тихий женский смех. Он звучит не так, как когда София смеется, общаясь с ребенком. Глуше, бархатнее. А потом я замечаю у двери мужские туфли, но и хозяина в кухонной зоне за столом, к которому они принадлежат. Артем. Бразинский. Какого вообще черта он забыл днем у меня дома рядом с Софией и моим сыном?